Сидя в безопасном доме Фрейса, Чен Синь узнавала о происходящем в мире только из телевизионных передач. Однажды она увидела прямое включение из центра раздачи пищи. Репортаж шел в голографическом режиме. Девушке казалось, что она находится рядом с камерой. Голографические трансляции требовали высокоскоростных линий связи. В этом режиме теперь показывали лишь важнейшие события. Большинство новостей шло в простом двумерном режиме. Центр раздачи пищи находился в городе Карнеги, на краю пустыни. В лучах голографического проектора появилась гигантская палатка, похожая на половинку яйца, упавшего в пустыню. Из нее, словно белок, изливался поток людей. Толпа спешила к только что прибывшей партии продовольствия. Два летающих транспортника, небольших, но мощных, несли в сетях связанные в огромные кубы пищевые упаковки. Как только первый транспортник аккуратно опустил свою ношу на землю, толпа хлынула, словно волна из прорванной плотины, и, разорвав оцепление из нескольких десятков охранников, затопила груду коробок. Несколько перепуганных сотрудников центра раздачи вскарабкались обратно в грузовик. Гора пайков растаяла в толпе, как снежок, брошенный в мутную воду. Оператор увеличил картинку. Люди теперь вырывали пайки из рук тех, кто добрался до груза. Пакеты, похожие на зернышки риса посреди муравейника, мгновенно раздирали на части, и толпа сражалась за все, что высыпалось на землю. Второй транспортник опустил свой груз на площадку поодаль. На сей раз вокруг нее не было оцепления, и работники центра не рискнули покинуть судно. Толпа устремилась к новой груди пайков, как железные опилки к магниту. Из транспортника выпрыгнула тонкая гибкая фигурка, пролетела с десяток метров и грациозно приземлилась на куче продуктов. Толпа замерла. Все увидели, что на горе упаковок стоит Томоко. Она по-прежнему носила камуфляж, черный шарф трепетал на горячем ветру, подчеркивая белизну ее лица. «В очередь!» — гаркнула Томоко. Оператор еще приблизил изображение. Томоко сердито обводила толпу своими прекрасными глазами. Ее громкий голос перекрывал рокот винтов транспортника. Но люди на земле остановились лишь на мгновение, а затем продолжили рваться к упаковкам. Те, кто оказался ближе всего, начали резать сеть, чтобы добраться до пайков. Толпа словно обезумела. Кое-кто даже стал карабкаться на гору коробок, не обращая внимания на Томоко. «Вы — ничтожество! Почему не спускаетесь, чтобы поддержать порядок?» — крикнула Томоко, подняв лицо к транспортнику. Там, возле открытой двери, стояли несколько опешивших чиновников комиссии ООН по переселению. «Где ваши войска? Где полиция? Где оружие, которое мы разрешили вам взять? Где ваше чувство ответственности?» Председатель комиссии по переселению стоял там же, у двери. Одной рукой он цеплялся за корпус транспортника, другой махал Томоко и беспомощно качал головой. Томоко выхватила катану. Двигаясь неуловимо быстро для глаза, она трижды взмахнула мечом и рассекла трех расхитителей на 6 частей, одинаковыми смертоносными ударами, от левого плеча до правого бедра. Половинки тел упали на землю, а внутренние органы вывалились и плюхнулись среди толпы, окатив людей кровавым дождем. Раздались крики ужаса. Томоко спрыгнула с горы упаковок, снова блеснула катана, и больше дюжины мародеров повалились замертво. Беженцы хлынули прочь. Вокруг Томоко образовалось пустое пространство, так растекается по грязной тарелке капля жидкого мыла. Валяющиеся на земле тела были разрублены одним и тем же ударом, от левого плеча до правого бедра, чтобы выпустить как можно больше крови и кишок. Увидев кровавую сцену, многие упали в обморок. Томоко шагала вперед, и люди поспешно отступали. Казалось, вокруг нее образовалось невидимое силовое поле, отталкивающие переселенцев и расчищающие круг. Сделав несколько шагов, Томоко остановилась, и люди замерли в ожидании. «Становитесь в очередь», — спокойно велела Томоко. Неорганизованная толпа быстро, будто их тасовал компьютерный алгоритм, выстроилась в длинную извивающуюся очередь, обернувшую кольцом гигантскую палатку. Томоко запрыгнула обратно на кучу пайков и указала вымазанным в крови мечом на очередь. «Вашей дегенератской свободе пришел конец. Если хотите здесь выжить, придется научиться жить в коллективе и вспомнить о человеческом достоинстве». Той ночью Чен Синь не смогла заснуть. Она бесшумно выскользнула из своей комнаты. Был поздний час, и на ступеньках крыльца виднелся мерцающий огонек. Это курил Фрейс, а на коленях у него лежал диджериду, музыкальный инструмент аборигенов, деревянная труба длиной около метра. Музыкальный духовой инструмент аборигенов Австралии, один из старейших духовых инструментов в мире. В традиционном виде представляет собой простую деревянную трубку. Он немного играл на нем каждый вечер. Диджериду издавал глубокий и богатый гортанный рык. Это была не столько даже музыкальная нота, сколько голос самой земли. Аа и Чен Синь каждую ночь засыпали под звуки этого инструмента. Чен Синь присела около Фрейса. Ей нравилось сидеть рядом с ним. Старик непоколебимо возвышался над печальной действительностью, и израненная душа девушки болела меньше. Он никогда не смотрел телевизор и не интересовался происходящим в мире. Ночью австралиец редко возвращался в свою комнату, чаще просто засыпал, прислонившись к дверному косяку, и пробуждался, когда лучи восходящего солнца согревали тело. Он так спал даже в дождь, говорил, что это удобнее, чем в постели. Однажды Фрейс обмолвился, что если когда-нибудь государственные чинуши придут, чтобы отнять у него дом, он не поедет в зону расселения. Он уйдет в лес и сложит там шалаш из травы. Аа возразила, что в его возрасте это нереально. Тогда Фрейс сказал, что если предки могли так жить, то сможет и он. Еще в эпоху четвертого ледникового периода его предшественники отплыли из Азии и пересекли Тихий океан. Это случилось 40 тысяч лет назад, когда ни Греции, ни Египта не было и в помине. В 21 веке Фрейс был преуспевающим врачом и владел клиникой в Мельбурне. Проснувшись после гибернации в эре устрашения, он продолжал жить как современный человек, в комфорте. Но с началом великого переселения в его душе что-то проснулось. Фрейс ощутил, что он дитя природы, лесов и полей, и понял, что для жизни действительно необходимо очень немного. Например, спать вне дома не только естественно, но и комфортно. Фрейс признал, что не понимает, почему в нем случилась эта перемена. Чен Синь пристально смотрела на расположенную поодаль зону расселения. В этот поздний час светилось лишь несколько огоньков, и от бесконечных рядов бараков исходило необычное спокойствие. Девушку охватило странное чувство, будто она наблюдает предыдущую эпоху иммиграции, 500 лет назад. В этих домиках спали суровые ковбои и скотоводы. Ей даже пригрезились запахи сена и конского навоза. Чен Синь поделилась этим ощущением с Фрейсом. «Тогда не было такой скученности», — ответил Фрейс. «Говорили, что когда один белый хотел купить землю у другого белого, он платил цену ящика виски, на рассвете садился на коня и выезжал, а к закату возвращался. Та земля, которую он объезжал, становилась его собственностью». Чен Синь знала об Австралии только по одноименному старому фильму. В кино герои и героини пересекали Северную Австралию, перегоняя скот, и любовались захватывающими пейзажами. Но действие фильма разворачивалось не в эпоху иммиграции, а в годы Второй мировой войны, тогда сравнительно недавней для юной Чен Синь, но древней истории теперь. Душу кольнула печаль, когда девушка поняла, что Хью Джекман и Николь Кидман мертвы уже более 2 столетий. А потом ей подумалось, что Уэйд, орудующий молотком в бараке, похож на главного героя этого фильма. Вспомнив про Уэйда, Чен Синь рассказала Фрейсу о словах бывшего шефа АСР. Она уже давно намеревалась сделать это, но не хотела отвлекать старика от раздумий о вечном. «Я его знаю», — ответил Фрейс. «Дочка, его совет хорош, но покинуть Австралию невозможно. Даже не бери в голову. Что толку размышлять о неосуществимом?» И в самом деле выбраться из Австралии стало очень сложно. И дело не только в каплях, присматривающих за континентом. Томоко собрала собственный морской флот с экипажем из землян. Если на корабле, отплывающем из Австралии, найдутся переселенцы, то на него немедленно нападут. То же касалось и воздушного транспорта. Кроме того, с приближением конечного срока переселения мало кто желал рискнуть и вернуться на родину. В Австралии трудно, но дома ждет гарантированная смерть. Иногда тем или иным беженцам удавалось вырваться, но Чен Синь знали все, и тропы контрабандистов были для нее закрыты. Впрочем, Чен Синь подобные вещи не волновали. Что бы ни случилось, она никуда не уедет. Фрейс хотел сменить тему разговора, но почувствовал, что тихо сидящая во тьме Чен Синь ожидает продолжения. «Я ортопед. Ты знаешь, наверное, что когда сломанная кость срастается, она становится крепче. Вокруг места перелома возникает утолщение. Когда тело получает возможность исправить какой-то недостаток, оно может перестараться и сделать лучше, чем у тех, кто этого недостатка не имел». Он указал в небо. «Трисолерианам кое-чего недоставало, если сравнивать их с людьми. И теперь они стараются нагнать упущенное. Но не чересчур ли рьяно стараются? Кто знает?» Эта мысль потрясла Чен Синь. Однако Фрейс не пожелал продолжать обсуждение. Он поднял глаза к полному звезд небу и стал негромко читать стихи. В них говорилось о давних мечтах, об утрате доверия, обломках мечей, о гибели людей и о том, как жить. Стихи заворожили Чен Синь так же, как звуки диджериду. «Их написал Джек Дэвис, поэт-абориген, живший в 20 веке». Старик прислонился к дверному косяку и через несколько минут захрапел. Чен Синь осталась сидеть под звездами, не уклонившимися ни на йоту от привычного пути, невзирая на мировые катаклизмы под ними, пока на востоке не загорелся рассвет.